Конь переступил еще раз и сделал все-таки неосторожный шаг. Посыпался щебень, зашуршали камушки, колыхнулся в селе всадник. «Тихо, тихо!» — раздался сдержанный голос вставшего на самом краю пропасти пешего казака. «Не балуй! Сделай один ход назад!» Конь радостно всхрапнул и отступил. «Вы, батюшка, не серчайте!» «Пристала она!» «Да что ты, голубчик! Лишь и спас лошадку, знаешь ее?» «Моя была, в таверне спешился. Шел в строю, а ей посчастливило. Самим Суворовым едет». Фельдмаршал вспомнил, что этого спокойного коня ему привели после чертового моста. Его конь захромал. «Да, разумная лошадь, копытом чувствует. А ты, братец, постой с ней. Все спокойнее, хозяин рядом. А я посмотрю, как идут». Казак с благодарностью кивнул, а он спешился, прошел чуть вперед на небольшую площадку и обернулся. Внизу, из зеленых садов долины Зернфа, торопливым шагом шли пехотинцы Розенберга. Еще дальше, у изгиба реки, вспыхивали огоньки, оттуда доносилось неторопливое, незлобное громыхание, а между тем то был жестокий, смертельный бой арьергарда с наседавшим Молитором. У седловины перевала, наполовину засыпанного снегом, показались крохотные фигурки. Постояли, подняли ружья, постояли, еще раз подняли. Выстрелов не было слышно, но красненькие вспышки означали: перевал свободен, можно идти дальше. Подбежал офицер связи, задыхаясь и хватая воздух ртом, закричал: «Ваше сиятельство, дорога узкая, повозки и оставшаяся пушка не проходят, что делать? Жгите! Жгите, а что не горит с гор в реки? Да ведь я говорил уже, и пушку туда же. Солдатиков пусть берегут, а за бочки и мешки спрашивать не буду». Офицер обернулся, огляделся и что-то вполголоса сказал. Шедшие рядом солдаты вздрогнули от резкого фальцета. «Передайте ему, что он не русский офицер, а бусурман и дурак. Не трогать пленных и пальцем. Пусть с нами идут через перевал». 1400 пленных французов остались живыми. Когда офицер трусцой бежал вниз, бросил ему вдогонку: «Волос, чтобы не упал! Волос!» Когда он поднялся вверх на перевал, внизу было совсем темно, а здесь скользил по алому снегу последний луч уходящего солнца. Солдаты дышали тяжело, держали за грудь и тихо исчезали за хребтом. Решил подбодрить: «Ну что, братцы, надули французов?» Солдаты заулыбались, подтянули ремни, поправили ружья. «Надули, батюшка. Они там внизу остались и по долине не хотели даже бежать, а здесь-то в горах совсем пригорюнились. А нам что, мы уж привычные. Откуда ты, молодец? А ты, богатырь? Да мы рязанские. А я из Малороссии. А я новгородский. Добрые воины, добрые. Смотрите под ноги, не падайте, тут не на плацу, не на лошадке. Да мы, Александр Васильевич, на заднице, еще быстрее, она, чай, не обидится. С Богом, с Богом!» Пропускал он вниз, в зеленую долину, где был хлеб, было вино, было тепло и не опасно, где была жизнь и спасение для всех оставшихся в живых. Слезы застилали глаза. На горных дорогах, под камнями и в песке рек, на дне пропасти и на острых вершинах лежали русские солдаты, навечно заснувшие в холодной и неуютной Швейцарии. Они начинали с ним этот победоносный и печальный поход. Да, и он чувствовал, что это его последний поход. И его, как и все свои 60 сражений и боев, он не проиграл. И в нем он отслужил, как всегда, честно государю и отечеству, и в нем он прошел свою последнюю ратную дорогу рядом с солдатами, которых не предал и не оставил, и которые и верили ему, и были бесстрашны, как львы. Слава им! Слава воинам российским! Поворот. Генерал-прокурор Александр Андреевич Беклешов давал знатный обед. Должен был быть император. Приглашались многие знатные, даже бывшие в опале галламаны. Особенно удивились иностранные посланники. Такое в Петербурге последнее время было редко. Почти все иностранные дипломаты за последние годы сменились здесь, в Северной Пальмире. Еще 10 лет назад здесь было вольготно, хлебосольно и весело. Ныне все это казалось далеким миражем. Находилось под запретом, было дорого и скучно.